Часть вторая. Искупление в крови. Окружи себя знамениями и чудесами, дабы увидел в тебе посторонний спасителя своего. Но если поднимет он руку на тебя, сбрось покров доброты и обернись кошмаром его. Обрати против недруга тьму внутри него, ибо страхи постороннего бесчисленны и неодолимы. Из апофеоза спирального змея. Глава 6. «Ты отмечен и станешь орудием божественного гнева, дитя», — нараспев произнесла жрица. «Пройди по моим следам, развернись в священной спирали». Ворожденец не понимал слов женщины, ведь его разум был так же изуродован, как и тело, но ощущения, передаваемые гостьей вместе с речью, блистали в сознании чудовища с неведомой прежде яркостью. Его избрали. Выделили из множества других, чтобы он повергнул в ужас врагов братства. До прихода жрицы ворожденец вел тусклую жизнь в тенях, скованный с родичами кровными узами, но и отделенный от них. После мучительного появления на свет его бросили в темный лабиринт, где дрались между собой такие же создания, и сильные убивали слабых, повинуясь велениям инстинктов. Урод смутно осознавал, что его близкие собратья — отклонение от естественного цикла спирали, но отклонения благословленные, и в первую очередь это касалось самого чудовища, поскольку его избрали для отмщения. Однажды женщина вывела своего подопечного из лабиринта и направила по обветшалому мосту через тайные тропы, известные только посвященным культистам. На той стороне бездны ворожденец утратил самообладание, взбешенный запахом существ, что прятались в твердой коробке возле переправы. Он молотил кулаками по их логову, пока госпожа не усмирила его ярость. Затем жрица уничтожила этих всеобщих врагов, против которых не помогла сила одними лишь ласковыми словами. Тогда же монстр узнал, что ее зовут Зифаали. Много дней и ночей после этого спасительница чудовища молилась вместе с ним в своем храме, вплетая новые узоры в его тело и душу. Зифаали вырезала в его плоти спирали и другие более мрачные и непонятные символы, после чего могучие мышцы создания изменились и обрели удивительную гибкость. Разум ворожденца словно бы прояснился, и коварство хищника вытесняло из него тупую свирепость. Наконец, он был готов получить собственное прозвание. «Тише рук!» — провозгласила жрица, впечатывая слоги в первобытный дух существа. «Таково отныне твое имя и твоя суть, дитя!» Повторил монстр, принимая тернистое слово. «Ужас намного действеннее простого смертоубийства», — продолжила женщина. «Поэтому ты должен быть для посторонних кошмаром из крови и теней». Потом околиты спирали втащили металлический цилиндр, от которого воняло неживым огнем, и Зифаали велела ворожденцу забраться внутрь. Чтобы поместиться целиком, тяжеруку пришлось вывихнуть себе конечности и напрячь все мускулы, но он не ведал боли и потому не медлил. После этого емкость плотно закрыли, и чудовище ждало во мраке, пока его переносили из одного неизвестного места в другое. От затянувшегося неподвижного пребывания во тьме гибрид впал в спячку, грезя ужасами, которые он сотворит во имя священной спирали. «Скверный будет денек», — решил сержант Алонсо Грехальва, изучая беспокойное небо. Буря набирала силу, поднялся сильный ветер, и хлопья сажи уже залетали под крышу наблюдательной вышки, осыпая бойца черным снегом. Во время помрачений стены кладовки почти не защищали от вихрей, но сержант все равно предпочитал их дозорным постам на ободе, особенно учитывая слухи, ходившие последнее время в части. «Если упадешь за край, сгорит не только твое тело», — мрачно заявил Иболья, полковой повар и гадатель по костям. «Говорю вам, морские бродяги, там внизу варповый огонь». «Ладно, давай прикроем старушку», — повернулся Грехальва к Джею. «Потом можешь заварить рекафу и респиратор натяни, придурок». Видя, как юноша возится с маской, Алонсо покачал головой. Его напарник был одним из рекрутов-плавников, совершенно зеленым новичком, но не ленился и готовил приличный рекав. Неплохой парень. «Вдохнешь и сдохнешь», — недовольно напомнил ему сержант, цитируя нового военврача. Медики советовала выходящим наружу гвардейцам носить респираторы всегда, а не только при помрачениях. Но на такое никто не был готов. «Лучше бы направили сюда ёбаный корпус смерти», — подумал Грихальва. «Криговцы рождены для таких поганых местечек». Вдвоем, взявшись за брезент, гвардейцы прикрыли им стабер на треноге. Если бы Сажа попала оружию внутрь, машина, видит Старканте, спустил бы шкуры с обоих бойцов. «Как думаешь, сколько еще темнота простоит?» — спросил Джей с характерным сварливым говором нижних уровней улья. «Может, всю ночь, может, несколько дней. Худший случай на моей памяти — неделя». Снизу донесся рокот мотора. Мимо вышки проехала химера, следовавшая по дуге вдоль внутренней стены. «Куда это они собрались помрачение, шеф?» — удивился Джей. «Не наше дело, сынок», — отозвался Алонсо. «Просто благодарю утонувшую звезду, что тебе не нужно ехать с ними». Первый удар бури сотряс храмовое здание, и окна в келье Шандора задребезжали. «Мне пора идти», — сказал Крест, глядя, как сажевые снежинки бьются в стекло. «Мы отправляемся, как только начнется ураган». Он изучил позицию на доске для регицида, что стояло на столике между гвардейцами. «Тем более партия за тобой». «Все равно нехорошо заканчивать вот так, Эмброуз», — измученно прохрипел Лазаро, дрожащей рукой поднимая мраморного кардинала. Фигура выскользнула, повалив несколько других, и священник ругнулся. «Позволь мне». Капитан потянулся к доске, но Шандор раздраженно ударил его по ладони. «Я еще не умер, чтоб тебя!» Пока Лазаро наводил порядок на клетчатом поле, Крест внимательно рассматривал своего друга. Тот превратился в тень удалого проповедника, с которым капитан столкнулся всего 3 месяца назад. Ряса обвисла на исхудавшем теле, белки глаз заметно пожелтели. Да, когти черного дыхания проникли очень глубоко. «Эмброуз, я подвел тебя», — произнес священник, не отрываясь от доски. «Надеялся, что успею вновь разжечь в тебе веру перед тем, как отправлюсь во впадину, но...» «Шандор, я сомневаюсь, что вообще когда-либо верил. Кроме того, дружба для меня в любом случае важнее религии». «Тогда расскажи мне о своем прошлом, мужик», — потребовал Лазаро. «Может, трон подери, я отпущу твои грехи. Неважно, веришь ли ты в святые обряды или нет. Или прикажешь сжечь меня за ересь, проповедник». Оба на мгновение умолкли, после чего Шандор сцепил пальцы и пристально взглянул на капитана. «Как считаешь, Эмброуз, что вы найдете в аббатстве?» «Честно говоря, не знаю. В архивах искупления множество противоречивых записей. Есть даже легенда, что за шпилями когда-то надзирали космодесантники». Крест устало вздохнул. «Но из найденных мною сведений, хоть и обрывочных, понятно, что спиральная заря вознеслась после падения Терния Вечного. Возможно, культ просто заполнил пустоту, оставленную исчезновением Сороритас». «Но ты думаешь иначе», — закончил Лазаро. «Есть еще кое-что, о чем я не хотел говорить при Клавеле. Я и сам ему не доверяю, и полковник не хотел, чтобы мы распространялись на эту тему». Капитан ждал, пока его друг примет решение. «Все мои запросы главному командованию о доступе к архивам субсектора остались без ответа», — произнес Шандор. «Как и требования полковника о новых распоряжениях. Мы вообще ничего не получали с момента развертывания на плите. Иногда спрашиваю себя, доходят ли наши послания до адресатов». «Кораблей больше не будет», — нахмурившись, сказал Крест. «Что?» «Эти слова я услышал от Клавеля в первую ночь здесь. Он заявил, что мы предоставлены сами себе. Не понимаю, к чему это все». «Следи за ним, Эмброуз». «Обязательно». Капитану меньше всего хотелось, чтобы в запланированной экспедиции его сопровождал комиссар, но тот настоял на посещении аббатства. «Шандор, перед уходом я хочу кое о чем спросить тебя. Эти нападения на святилище Спирали. Я не приказывал совершать их и не верю, что полковник мог пойти на такое». «Спасибо тебе, друг». Крест поднялся. И не знаю, стоит ли, но после задания я расскажу тебе о моем прошлом. По крайней мере, о том, что помню. Значит, буду цепляться за жизнь, пока ты не вернешься. Мрачно ответил проповедник. Дыхание Жерема превратилось в измученный хрип и бульканье мокроты. До утра не доживет. Печально подумала Арикин, вытирая больному лоб марлевым тампоном. Застенчивый писец был одним из первых паломников, которые вызвались добровольцами в ответ на предложение Амазет. И он станет седьмым из хостаксцев, умерших на искуплении. Двое рекрутов погибли из-за несчастных случаев еще в самом начале обучения, но остальных унесла болезнь, таящаяся в воздухе планеты. Иногда зараженные угасали за 2-3 недели, порой держались месяцами, но лечения от недуга не существовало. «Вот наш истинный враг», — решила медики, окинув взглядом ряды коек в лазарете. На них лежали 17 умирающих солдат, а первые симптомы наблюдались еще у нескольких десятков. Такими темпами восьмой за год превратится в полк мертвецов. «Я ищу военврача», — произнес кто-то позади нее. Вздрогнув, Арикин обернулась и увидела в нескольких шагах молодого мужчину. Он был одет в полевую форму офицера отряда часовых, но взгляд девушки приковало к себе лицо незнакомца. Его приятные, точёные черты светились жизнью, а в глазах мелькали искорки веселья. «Я не слышала, как вы вошли». Медики надеялась, что в тусклом свете гость не заметит, как она покраснела. Как смутно осознавала Арикин, кроме нее, умирающих и нежданного гостя, в лазарете никого не было. «Простите, не хотел вас напугать». Офицер улыбнулся, отчего девушка покраснела еще сильнее. «Лейтенант Сенко. Казимир, если угодно». «Скарт», — сухо представилась медике, обеспокоенная подобным флиртом. «Я и есть военврач, сэр. Мне казалось, что этот пост занимает лейтенант Копра. Он умер от дыхалки 3 недели назад», — ответила Арикин. «На меня возложили его обязанности после прохождения общей боевой подготовки». «Так вы из паломников», — радостно объявил Сенко, окончательно расплывшись в улыбке. «Арикин». «Да-да, слышал о тебе. Ты та девушка, что не спасовала перед капитаном ведьмой». Медики уже слышала это прозвище раньше, но обычно его произносили в полголоса. «Не думаю, сэр, что капитан Амазет одобряет подобный титул». «О, не будь так уверена, Арикин», — заговорщицки произнес лейтенант. «У тебя весьма необычный командир. Мы, знаешь ли, встретили ее на области, последнюю выжившую из своего полка. Адеола, полумертвая от обморожения, в одиночку вела партизанскую войну против мятежников. Они прозвали ее «Снежной ведьмой». Сенко ухмыльнулся. «Как страшилку из детской сказки, но с настоящими зубами». «Сэр, вы же искали военврача. Плохо себя чувствуете?» «А я что, плохо выгляжу, капрал?» Казимир подошел ближе, словно бы заперев девушку между койками и стеной. Медики слышала, как ветер скребется в окна. Что лейтенант делал на улице в разгар помрачения? «Тогда зачем?» — начала она, но Сенко поднял руку, призывая к молчанию. «Я пришел с предложением. Поговаривают, что в рядах Спиральной Зари имеются весьма одаренные лекари. Учитывая наше тяжкое положение...» — офицер указал на умирающих. — «Мне подумалось, что, возможно, стоит обратиться к ним за советом». «Развернутым запрещен вход в кладовку, сэр». «Именно поэтому предложение должно исходить от военврача, согласна?» Он придвинулся к девушке. «Кроме того, ты-то по-прежнему веришь в священную спираль, не так ли, Арикин?» Сенко смотрел на нее пристальным, почти хищным взглядом, но медики чувствовала, что где-то глубоко внутри лейтенант вопит. Ладонь девушки коснулась ножа с костяной рукоятью, который Амазет вручил ей после обучения. «Если тронешь меня, прирежу на месте», — решила паломница. И пошло оно все в варп. Но Казимир отступил, все так же сверкая улыбкой. «Пожалуйста, подумай над этим, Арикин. Уверен, мы еще поболтаем». Когда лейтенант ушел из палаты, медики обнаружила, что до крови распорола себе ногтями кожу на ладонях. Спящий ужас пробудился, услышав резкий скрежет. Мгновением позже с его карцера сняли крышку, и нутро бочки озарил луч света. «Как внутри, так и снаружи», нараспев произнес грубый голос, перекрывая шум ветра. Человек с косыми глазами, заглянувший в емкость, был посторонним по рождению, но тяжерук учуял в его крови аромат спирали. Чужака благословили, и теперь он стал родичем. Незнакомец отступил, позволяя ужасу выбраться из бочки, которая так долго стесняла его. Тело ворожденца словно бы всколыхнулось, содрогаясь в жестоких спазмах. Мышцы сокращались, суставы и кости с хрустом занимали прежние места. Окончательно пробудившись, тяжерук почувствовал грызущий, неотступный голод. «Мы приготовили для вас убежище, праведник», — почтительно сообщил культист. Лицо другого, стоявшего рядом с ним, исказилось от страха при виде чудесного облика вырожденца. В этом человеке также жило благословение, но слабее из-за его трусости. Ужас встал на дыбы, и впивающиеся крючья, свернутые внутри огромной полости в его грудной клетке, стремительно метнулись вперед. Живые гарпуны пробили нагрудник выкреста, непрочного в вере. Человек не успел даже вскрикнуть, когда крючья резко дернулись обратно к тяжеруку, и ротовые отростки праведника впились солдату в лицо. Щупальца пронзили ему глаза, протиснувшись в глотку и дальше, ближе к сердцу. Товарищ убитого в восторженном молчании наблюдал за тем, как насыщается ворожденец. Когда тот закончил, от головы труса ничего не осталось. Утолив на время свои потребности, ужас закинул мертвеца себе на плечи и посмотрел на оставшегося сектанта. «Меня зовут Тразго», — назвался гвардеец со странными глазами. Он откинул голову, подставляя горло. «Я послужу вам моей силой или кровью». Тяжерук не сдвинулся с места, и человек торжественно поклонился ему. «Это спокойный район форта, но задерживаться тут неразумно. Последуете ли вы за мной, праведник?» Ворожденец не понимал ни единого слова, но осознавал их смысл. С удивительным изяществом, подняв когтистую лапу, он начертил спираль. «Никогда не видел такой жуткой бури», — думал Крест, пока их химера неслась сквозь взбесившуюся тьму. Впрочем, ничто лучше урагана не скрыло бы экспедицию от любопытных глаз. Черные флаги несколько недель ждали помрачения, но оно едва не оказалось слишком сильным. Бронетранспортер, выделенный для задания, ожидал их у ворот крепости и урчал мотором. Возле боевой машины стоял гвардеец в респираторе, который стукнул кулаком по люку, увидев подошедшего капитана. «Опаздываете!» Гаркнул он, и Крест узнал под маской Клавеля. Комиссар предусмотрительно сменил шинель и фуражку на стандартное обмундирование. «Снабжение!» Крикнул в ответ капитан, он же начальник службы тыла. Весьма размытый ответ, но Кресту было плевать, как отнесется к этому политофицер. Люк распахнулся, и имперцы забрались внутрь. «Можно ехать», — сообщил рядовой в багровой бандане, плотно закрывая дверцу. В глазницах у него виднелись оптические имплантаты, а на обнаженных бицепсах виднелись татуировки с шестерней, символом Adeptus Mechanicus. «Не сам машиновидец, но, возможно, его помощник», — предположил капитан. Стянув респиратор, он вытер пот с лица. Кроме них с комиссаром, в БТР набилось 8 солдат, необычных даже по завышенным нормам черных флагов. Все бойцы одевались по-разному и украшали снаряжение различными талисманами и амулетами, о значении которых Крест мог только гадать. Самым экстравагантным оказался аугментированный рядовой, но и остальные были яркими личностями. «Привратник, говорит Химера 7», — произнес мехвод в воксорожок. «Слушай пароль, морской прилив. Повторяю, морской прилив. Открывай ворота, друг». «Понял тебя, Химера 7», — прокрякал в ответ динамик. «Вы опоздали, Крест», — заметил беловолосый офицер, расположившийся рядом с водителем. «Снабжение», — прибег тот к прежнему оправданию. «Простите, капитан Квизада. До моста мы доберемся лишь через несколько часов», — сухо ответил командир ветеранов. «Советую отдохнуть, пока есть время, мистер Крест». Прозвучало это почти как неприкрытое оскорбление. «Вот-вот, сэр, лучше вам заснуть сейчас, а не у меня на линии огня». Вмешалась женщина, которая сидела напротив Эмброуза. На ее покрытые шрамами скулы и квадратный подбородок свисали немытые светлые дреды. В руках боец держала громоздкий плазмомет, кожух которого целыми рядами покрывали отметки убийств. «С каких пор ты стреляешь по прямой линии, Рахель?» Лениво протянул мужчина с продолговатым лицом, втиснувшийся возле нее. Затем он кивнул Кресту. «Это вы прикрыли зеленую зону, так?» «Полковник действовал по моей рекомендации», — ровным тоном ответил капитан. «С момента прибытия полка на искупление там исчезли 6 солдат». «И в городке есть что-то неправильное», — подумал он с отвращением, вспоминая редкие, связанные с расследованием поездки в Надежду. «Что-то, залегающее глубже обычной порочности и разложения». «Он правильно сделал, Трухили», — заявила женщина с дредами. «Местечко было паршивое. Конкуренток боишься, а, Рахель?» — подразнил ее Трухили. Крест не стал прислушиваться к их разговору. За время службы он повидал достаточно много ветеранских отделений и сразу распознал взаимные ритуальные подколки. Бойцы могли посмеиваться друг над другом в промежутках между заданиями, однако легкомысленность была им чужда. Как только положение становилось серьезным, то же самое происходило и с гвардейцами. Любой из восьмерки, начиная с их замкнутого офицера и заканчивая водителем, что ни разу не повысил голоса, был опытнейшим убийцей. Когда-то Эмброуз обеспокоился бы, что ему придется ехать в одной машине с такими солдатами. Но Крест находил их просто утомительными. «Ворота открыты, можете отправляться», — передал привратник. «Сохрани вас, трон, висельники». Рокот мотора усилился до гортанного рева, и Химера устремилась вперед. Капитан заметил, что комиссар прислушался к совету Квизады, замкнул веки и, кажется, задремал. «Никак не могу тебя раскусить, Клавель», — подумал Крест. «Но сейчас, думаю, ты прав». Он закрыл оставшийся глаз. Когда закончилась смена Арикин, помрачение уже окончательно захватило форт и превратило его узкие улочки в аэродинамические трубы. Но медики знали, что ветер не помешает ее наставнице, а значит, не должен помешать и ей. Кроме того, девушка все еще злилась на Сенку, и сна у нее не было ни в одном глазу. «Научи меня драться», — попросила Арикину Амазет на второй вечер пребывания среди черных флагов. «Я не хочу быть плавником». Тогда она едва держалась на ногах после долгих часов тренировок, но чувствовала, что даже за сотню таких дней не подготовится к опасному предприятию, на которое намекал Крест. Капитан приняла вызов девушки, и их кровавые встречи начались той же ночью. Условия обучения оказались намного более жестокими, чем у нож сержанта, и Арикин осознавала, что Амазет спокойно убьет ее, если девушка даст слабину. Впрочем, медики согласились на такие правила. За 3 месяца военврач Скарт получила больше шрамов, чем все остальные рекруты вместе взятые, но теперь могла одолеть в рукопашной противника вдвое крупнее себя и стреляла из лазвинтовки не хуже ветеранов. Когда плавниковая сотня завершила подготовку, никто не оспаривал ни производство Арикин в капралы, ни прозвище, которым ее наградил Нюлаши — «Черный пастырь». Но и этого было мало, поэтому кровавые встречи продолжались. Распахнув дверь ангара, где ждала капитан-ведьма, медики поклонилась ей. Амазет зашагала навстречу девушке с клинками в руках. «Посторонние никогда не заходят сюда, праведник», — сказал культист по имени Тразгу. «Обломки уже были здесь, когда мы строили форт. Скорее всего, корабль упал больше века назад, во время помрачения». Не обращая внимания на болтовню человека, Тяжерук изучал бесформенную стальную пещеру. Они стояли глубоко внутри громадного металлического чудища, наполовину зарывшегося в грунт неподалеку от центра владений чужаков. В каверну вел только один путь, но весьма извилистый и с множеством укромных местечек. Необычное рукотворное подземелье казалось ужасу странно знакомым, словно он уже бродил здесь когда-то, чего, конечно, быть не могло. Холодные стены покрывали узоры из многократно повторяющихся диковинных символов. «Судно называлось Абарион», — подсказал Тразга, который усердно следил за взглядом господина. Любопытство Тяжерука быстро угасло. Его создавали не за тем, чтобы разгадывать тайны. Логово вполне подходило, но пока что ворожденец не мог залечь в укрытие. Слишком уж яростной была жажда крови и убийств. Собравшись с ограниченными мыслями, Ужас посмотрел на сектанта и начертил в воздухе второй знак, которому научила его госпожа. «Понимаю, праведник», — отозвался гвардеец, опознав рассеченную спираль отмщения. «Я отведу вас к проповеднику еретиков». Клинки Арикин вновь с лязгом ударились о пол, и девушка замерла, признавая поражение. «Тобой управляет гнев». Пожурила ее Амазет и провела собственным оружием по горлу медики так ловко, что почти не порезала кожу. Отскочив в сторону ловким пируэтом, капитан заняла низкую стойку. Один изогнутый мачете занесен над головой, будто скорпионе жало, другой, используемый для защиты, описывает перед ней круги. «Я стала его рабыней», — согласилась Арикин, подбирая клинки. «Ярость скованная помогает, ярость вольная придает». Так звучал первый урок, который преподала ей Амазет. Сосредоточив свою злость в ледяной шип, медики снова подскочила к наставнице. Они сошлись в вихре парных мачете, танцуя в круге света, что указывал границы тренировочной арены. Искусство подобной пляски заключалось в том, чтобы постоянно перебирать клинками, прокладывая одним дорогу для второго. Каждый атакующий выпад становился оборонительным, каждый защитный прием давал возможность для нового удара. «Мы еще поболтаем», — заигрывал с ней Сенка. Или угрожал. Оседлав волну гнева, девушка рубила и парировала в неразрывном ритме жестокости и безмятежности, становясь единой со своими мачете. Капитан-ведьма сражалась в легкой безрукавке, но на ее руках были вытатуированы те же самые кости, что и на доспехе, поэтому казалось, что Арикин фехтует с самой смертью. «Ты по-прежнему веришь в священную спираль, не так ли?» Издевался над ней Сенка. На этот раз медики продержалась почти минуту перед тем, как Адеола круговым движением выбила у нее клинки и вновь добралась до ее горла. У Арикин ни разу не возникало сомнений в исходе поединков, но порой она почти наглядно представляла собственную победу. Умом девушка понимала, что никогда не одолеет капитана, однако усомниться в себе означало опозорить учителя. «Теперь ярость придавала тебе сил», — одобрительно заметила Амазет, шагнув в сторону. «Где ее корни, Арикин?» В таком обращении не было теплоты. Капитан называла по имени всех бойцов, и в ее устах подобная неофициальность звучала как глубоко личная угроза. «Эта женщина мне не подруга», — поняла медики. «Но не дружба поможет мне выжить». Она рассказала Адеоле о случае с Сенкой и сама удивлялась тому, с каким отвращением вспоминает разговор в палате. Амазет очень долго молчала, и последующий ответ вышел неожиданным. «Отправилась бы ты на шпили, Арикин, предложи я тебе такую возможность». «Не понимаю. Развернутые наши враги. Пока что полковник только пляшет вокруг этой истины, но я осознаю ее так же четко, как ритм крови в моих жилах. И не сомневаюсь, что ты также чувствуешь правду». «Тогда зачем бы мне отправляться туда?» — спросила медики, думая об Офелии и Бхарла и всех прочих паломниках, которых передали секте. «Действительно, зачем?» «Амазет превращает меня в чудовище?» — задалась вопросом Арикин и тут же подумала. «Хочу ли я стать такой, как она?» Спящий вновь бился в пасти старого жуткого кошмара, что тащил его вдоль дикой кавалькады бесконечных грехов юности, искушал всем отринутым в зрелости ради служения трону. Аристократу Сверзанта, этой темной жемчужины затонувших миров, жизнь предлагала бескрайнее множество удовольствий, зачастую пустяковых, иногда непроизносимых. Если бы не прихотливые совпадения, он не выбрался бы из этой золотой клетки до самой смерти. Совпадение. «Их не бывает», — возразил Шандор Лазаро. «Нет ничего, кроме совпадений», — насмешливо ответил призрак из снов. «Все, что рассказывали тебе миссионеры, было... «Обманщик!» — прошипел Шандор и вырвался из лап завопившего мучителя. «Обманщик!» — пробудившись, повторял он во тьму. Смятые простыни под ним вымокли от пота. Пересохшая глотка пылала. Морщась от боли, Лазаро потянулся за кувшином с водой, стоявшим возле кровати. Новый вопль, прорезал стон ветра за окнами. Звук был приглушенным, но в нем явно слышались ужас и нестерпимая мука. Кричал немой кошмар. Понял охваченный лихорадкой проповедник. Это крик пробудил меня. Холодная длань смерти тяжко опустилась ему на грудь, выдавливая веру, огонь и жизнь из высохшего полутрупа. «Император хранит», — прохрипел Шандор, борясь с убийственным страхом. Пытаясь вздохнуть, священник с трудом поднялся и обхватил рукоять эвисцератора, лежавшего на подставке рядом с постелью. Обмякшие бицепсы Лазаро задрожали, когда он поднял тяжелый меч. Но верзантец нашарил пальцами пусковой шпинек и тут же ощутил прилив веры. Вспомнив о праведном очищении области и о том, как огромный зубчатый клинок проливал там кровь бесчетных предателей, проповедник вновь преисполнился жизненных сил. Он почти уступил желанию запустить эвисцератор, но сдержался. «Еще рано, друг мой», — выдохнул Шандор. Хотя в коридоре, ведущем к его келье, стоял полумрак, спрятаться там никто не мог, разве что в опочивальнях, но все двери были закрыты. Так поздно ночью здесь ходили только церковные сторожа. «Боюсь, Владислав и Лохматый отправились в черную впадину», — мрачно подумал священник. Пробираясь дальше по коридору, он помолился за души своих усердных служек. Впереди находилась пустая лестничная клетка, и Лазаро увидел, что люмен-шары в нижнем зале по-прежнему горят. Начав спуск, проповедник ощутил, как усиливаются его мрачные предчувствия. Шандор словно бы не шел по ступеням, а погружался в какие-то невидимые, вытягивающие силы миазмы, но его свирепая ярость сияла и сквозь них. «Если я умру сегодня, то стоя на ногах и с клинком в руке», — почувствовал священник. Зло ждало верзанца возле алтаря, в чем он и не сомневался. Там горели свечи, от жаровин тянуло благовонным дымом. Но ничто не могло скрыть мускусной вони, окутавшей храм. У смрада был горько-сладкий привкус, то притягивающий, то отталкивающий. Вечерню посетили четверо прихожан. Трое из них сидели на скамьях лицами к алтарю, точнее, спинами от него, поскольку у верующих отсутствовали головы. На двоих были надеты белые рясы служек, потемневшие от крови. На третьем — обычная полевая форма. Последний гость обернулся навстречу вошедшему Лазаро. Проповедник не разобрал выражение скошенных глаз, но казалось, что их хозяин только что плакал. «Что здесь произошло?» — требовательно спросил Шандор, придушив отвращение. «Искупление, жрец!» Прихожанин по-детски озорно улыбнулся. «Он или безумен, или одержим», — рассудил Лазаро. Он шагнул вперед, и создание, пригибавшееся за алтарем, развернулось в полный рост. «Трон святой!» Задохнулся Шандор, пытаясь понять, что за отродье выросло перед ним. Демон, несомненно, он мог быть только демоном, выглядел как громадная, уродливая пародия на человека, и наготу его прикрывал лишь широкий кусок грязной ткани, свисавший с пояса. На ярко окрашенной коже твари здесь и там виднелись хитиновые наросты, которые срастались в твердые пластины вокруг плеч и шеи. Правая рука существа разделялась возле локтя, причем одна из ветвей оканчивалась трехпалой клешней, а другая — совершенно обычной человеческой ладонью. Левая, низко свисавшая рука, сужалась в длинный изогнутый крюк. Также Лазаро рассмотрел безволосую луковицеобразную голову, глубоко посаженные глаза и разинутую пасть, с которой свисали щупальца с наконечниками-шипами. «Кизарук!» — простонал демон, неловко шевеля челюстями и пуская слюни. Каким-то образом Шандор понял, что тварь ухмыляется, глядя на него. Вдавив большим пальцем пусковой шпинек, проповедник услышал рык ожившего эвисцератора. Оружие дернулось в хватке Лазаро, словно живое создание, жаждущее мести. «Совпадений не бывает», — признал священник. «Мне был предначертан такой конец». «За императора!» — вскричал он, бросаясь вперед. Увидев, что из груди врожденного чудовища к нему рванулись хищные отростки, Шандр взмахнул мечом по широкой дуге. Клинок начисто отсек два щупальца, но остальные метнулись в сторону и втянулись обратно. С булькающим ревом демон сделал выпад изогнутой клешней, рассекая ею воздух, будто косой. Лазаров парировал могучий удар, хотя едва устоял на ногах. Рокот висцератора перешел в вой, его цепные зубья пытались прогрызть окостеневшую конечность. Из-под кожуха благословенной машины, свирепо терзавшей нечестивца, повалил дым. Вновь простонала тварь, оплевав проповедника мерзкой слюной. Стиснув зубы, Шандр вонзил клинок глубже, хотя его тело сотрясалось от вибрации оружия. С мучительным визгом приводной ремень меча лопнул и отлетел в сторону, словно немыслимо острое лассо, отрубив по пути левую руку Лазаро чуть ниже плеча. Бесполезное теперь оружие выпало из пальцев священника и лязгнуло о пол, подбывая мотор. Отведя клешню косу, демон выбросил ее вперед, пробил берзанцу грудь и продолжал давить, пока костяное острие не вышло из спины. Изо рта проповедника хлынула кровь. Отродье тут же дернуло его наверх и поднесло к себе. Наклонив голову, тварь внимательно посмотрела на Шандра. Тот почувствовал, как нечто иное изучает его сквозь эти бессмысленные глаза, какое-то неумолимое, совершенно нечеловеческое сознание. «Верно», — передал Лазаро потаенный разум. «Совпадений не бывает». И ротовые отростки чудовища метнулись вперед. «У клубка нет начала и нет конца», — лихорадочно думал полковник Кангра Таласка. «Поскольку все в нем сплетено, сохранено в едином запутанном мгновении». За стенами донжона ярилась черная буря, приманивая своим гневом видение из ран, оставленной областью на душе Таласки. Его вера почти сгинула в бою с кошмарами того замерзшего мира, но на искуплении полковник увидел благословение под коростой проклятия. Через муки он пришел к откровению. «Ко мне никого не пускать!» Велел он командиру безмолвных паладинов. «Бог император зовет меня, Карлус». Воин-недочеловек степенно склонил голову, и Кангри положил ему руку на нагрудник. «Нам с тобой предначертана слава, друг мой», — пообещал Таласка. Отвернувшись, он направился в башню продолжать свой великий труд.